Путь ученичества. По сути, любой путь, ведущий человека к познанию истины Бога, есть путь ученичества. Путь обучения тому, чего ты не знаешь и узнать не можешь, пока не проживешь или, как говорят, не прочувствуешь этого на собственной шкуре. Тем более, что на чужих ошибках никто или почти никто не учится. А потому всем снова и снова приходится идти по одним и тем же граблям, чтобы в итоге получить совсем не одинаковые результаты. Обучение – это постоянное испытание, проверка ученика на прочность и готовность к получению нового опыта. И, конечно, уровень навыков и понимания тоже подвергается регулярной проверке. В этом смысле нет никакой разницы в том, у кого и даже чему учится человек, если обучение настоящее. Можно избрать своим учителем Бога, но для того, чтобы обучение стало настоящим, Господь должен принять твое ученичество, и ты должен научиться воспринимать его язык, перестав путать указания Бога со своими фантазиями. Неразвитое и неочищенное восприятие, вкупе с желанием учиться у высшего существа, нередко подкладывает людям свинью в виде погружения в новые разновидности иллюзий и помрачений ума. А чтобы доверить свое обучение другому человеку, нужна уверенность в его компетентности и вообще во владении тем знанием и навыками, которых ты ищешь. И уж к духовным учителям требования обычно предъявляются самые что ни на есть высокие. В идеале они вообще уже и не должны быть людьми, являя собой нечто сверх, над или, прямо скажем, нечеловеческое. При этом просветлению и прочим хорошим вещам учат все, кому не лень, находя себе какую-никакую аудиторию, готовую слушать любой, в принципе, бред, лишь бы он хоть немного соответствовал ее скрытым или явным ожиданиям. Сначала вера, потом доверие. Таковы стадии приближения ученика к учителю. Сначала ты должен поверить, что тебе есть чему учиться именно здесь. Потом убедиться в том, что так оно и есть. Если стадия веры слишком затягивается, значит, она тебя устраивает, и твой интерес лежит не в обучении, а в участии в чем-то с твоей точки зрения полезном и значимом. Всегда приятно стать частью чего-то важного, пусть даже стать формально. В настоящем обучении, правда, этому не потворствуют. Но потому, в какой путь и в какого учителя поверил человек, можно многое сказать о его желаниях и общей неудовлетворенности. И как на каждую рыбку найдется едок, так на каждого желающего учить находится хотя бы пара человек, готовых его как минимум слушать. И по качеству учеников всегда можно сказать о качестве учителя. Это тоже верно. Доверие приходит только с опытом, с подтверждением того, о чем говорит учитель. Бывают люди, доверяющие от ума, из того, что их представления, мысли и некоторые духовно-мистические переживания совпадают с тем, что они слышат или читают в рамках конкретного учения. Тогда эти люди становятся всецело уверенными в том, что данное учение является истинным. И свою уверенность они склонны принимать за доверие. Но это всего лишь вера, пусть даже она хорошо внутренне обоснована и где-то непоколебима. Доверяющие от ума мгновенно впадают в сомнение, если им дается знание, не согласующееся с их видением. И они же далеко не всегда готовы по-настоящему исследовать причины своих состояний и осознать свою обусловленность. Другими словами, они любят свои идеи и состояния настолько, что не хотят их трогать, а значит, не готовы идти внутрь и вообще работать над собой. Обычно они хотят развиться в рамках того, что у них как бы уже есть. Доверие сменяется преданностью, под которой я понимаю высокую степень готовности следовать тому, что предлагает учитель или мастер. Достижение полной готовности к следованию означает наивысшее возможное развитие ученика и существенное укорочение его пути. Ведь именно такая готовность обретается мистиком на стадии следования воле Бога. Высшая готовность подразумевает обретение наивысшей возможности. И здесь нет разницы между мистиком и его учеником, потому что каждому из них в этой ситуации открывается своя, соответствующая его уровню развития возможность. В конце концов, каждый из нас продолжает учиться ровно столько, сколько движется по пути, то есть всю жизнь. И Господь открывает перед нами все новые грани истины и все новые состояния, несущие новый опыт, а с ним и новые уровни понимания божественной и человеческой реальностей. Уровень готовности ученика к получению нового опыта свидетельствует о его зрелости. И здесь я, конечно, не имею в виду ту готовность к безропотному подчинению, которая достигается в тоталитарных сектах за счет психофизической обработки их участников. Это не развитие, а деградация, к которой некоторые люди тоже готовы и которой они бессознательно хотят. И здесь нет перехода к стадии доверия. Все остается на стадии веры, которая дополняется и стимулируется страхом вкупе с повышенными требованиями к участникам секты. Настоящая преданность приходит не из ума, а из сердца, как следующая ступень не в подавлении своего эго, а в освобождении от него. Когда путь становится для тебя самым ценным из всего, что есть в мире, тогда столь же ценной будет любая помощь, которую ты можешь на нем получить. Тогда указания мастера воспринимаются без внутреннего сопротивления, которое всегда присутствует у незрелых учеников. Детские реакции сопротивления к поучениям и давлению со стороны родителей и школьных учителей должны быть осознаны и изжиты, иначе Бог будет еще одним воспитателем, требующим непомерного и наступающим на горло твоим желаниям. И тогда надо будет искать путь без Бога, надеясь на то, что некое загадочное высшее «я» или достижение нирваны помогут тебе обойтись без него. Как дети не понимают ценности того, что им дается, так и искатели приходят к осознанию ценности пути по мере обретения опыта и изменения своего бытия. Чем ближе мистик к Богу, тем большая благодарность наполняет его существо, потому что он понимает, насколько чудесный и невероятный путь был им пройден. Готовность имеет смысл только в контексте реальной возможности. Ты можешь быть формально готов к чему угодно, но если нет возможности испытать свою готовность, тогда она и не имеет смысла, и даже необходимости в ней нет. Более того, тогда она может быть всего лишь твоей иллюзией, потому что легко думать, что ты, например, готов к смерти, пока врач не сказал, что жить тебе осталось 2 месяца. Также легко думать, что ты готов к открытию сердца, следованию воли Бога или даже к тому, чтобы пройти через какие-нибудь экстремальные практики. Ум прекрасно умеет создавать и поддерживать иллюзии, которые легко разбиваются вдребезги реальными испытаниями. Поэтому путь всегда испытание на готовность. И дается ли это испытание мастером или самим Богом, не столь уже важно. Если, конечно, твое эго не готово принять испытание только от Всевышнего и ни от кого больше. Но это уже высшая готовность особого эгоистического рода, которой в основном страдают люди осуждающего навса. Готовность к следованию, в первую очередь, готовность к переменам, к получению нового опыта, который тебя так или иначе изменит. Если ты не готов меняться в реакциях, в состояниях, в самоощущении, тогда и следовать ты не готов тоже. Чем больше у человека разнообразных внутренних фиксаций, которые он считает важными, а потому и не хочет от них избавляться, тем менее он готов к серьезной работе. Как правило, люди боятся потерять свою идентичность. весь набор тех сведений и представлений о себе, которые накопили в процессе жизни. Представления привязаны к негативному или позитивному опыту, и он тоже кажется весьма важным. Кроме того, всех в той или иной степени мучает вопрос: кем же я буду, если избавлюсь от всех своих желаний? При этом мало кто осознает, что главное желание человека – желание быть, которое чаще всего называют инстинктом выживания. Но быть значит на самом деле куда больше, чем просто выжить. Желание быть может представляться простым антагонистом страха смерти, страха исчезновения. Но оно шире и этого страха тоже. Оно – само воплощение жизненной силы нисходящего потока творения, которая должна проявляться в мире, должна развиваться и расширять свое присутствие в нем. И как Господь проявляет себя в творении, так человеку хочется проявить себя и заявить о своем существовании. Можно сказать, что проявление себя – одна из базовых потребностей человека, из которого и растет желание быть. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что люди согласны быть и без всяких проявлений, когда дело касается их полного исчезновения из потока бытия. Быть все равно как, лишь бы оставаться здесь. Желание быть, как и положено любому большому желанию, дробиться на более мелкие и частные. Не просто быть, а как, кем или с кем быть. Фактически на основе желания быть кем-то выстраивается жизненная стратегия большинства людей. Те же, кто выбирает не быть, делают свой выбор против того, какими хотят быть все остальные, становясь маргиналами с точки зрения общества. Их не быть сводится к тому, чтобы быть иначе. Те же, кто выбирает не быть в прямом смысле слова, уходят из жизни ровно потому, что им не удалось быть такими, какими хотелось. Большая часть искателей относится к тем, кто выбирает быть иначе. Но сама основа – быть – все равно сохраняется. Как сохраняется и эго, которое тесно привязано к желанию проявлять себя в мире, быть замеченным и оцененным. И вот это желание быть, пусть и не так, как все, в определенный момент становится препятствием в готовности к тому, чтобы измениться, в готовности к трансформации. Поиски иного бытия заключаются в том, что искатели начинают выяснять, какой конкретно способ продолжать быть предполагается по окончании обучения. Уму нужен маяк, на который он будет равняться и в связи с которым он станет строить новые ожидания. Желание продолжать быть не только остается, но и продолжает рулить всей внутренней ситуацией искателя. И чем сильнее страх смерти, тем больше привязанность к собственному существованию, а значит, тем сложнее прийти к настоящей готовности к переменам. В определенный момент страх исчезновения вкупе с желанием быть любой ценой становится главным препятствием и в обучении, и на пути в целом. Просто быть, без особых требований к себе, мало у кого получается. И в некоторых духовных системах люди, позволяющие себе быть такими, какие они есть, без стремления что-нибудь в себе изменить, уже считаются вроде как почти просветленными. В трудные времена, как говорится, даже отсутствие невроза может считаться просветлением. Однако и игнорировать тот факт, что для многих людей необходимость быть всегда сопровождается условием, по которому они сначала должны кем-нибудь стать, тоже было бы глупо. Но и без неудовлетворенности своим бытием люди вообще не приходят на путь. Поэтому одно дело, когда невротик, измученный комплексом неполноценности, стремится к принятию себя таким, какой он есть, и несколько другое, когда то же самое делают искатели. Для первых – это повод расслабиться, для вторых – способ начать работу над собой. попытках определить, что значит быть после просветления или духовной трансформации, разные системы и учителя дают разные ответы. Есть, например, ответ, что наша истинная природа или суть нашей бытийности – это блаженство. Дескать, если откроешь свою природу, избавившись от омрачений ума, тогда будешь пребывать в блаженстве, благостном, приятном и бесконечном. Кто бы отказался от такого бытия? Тем более, когда обычная повседневная жизнь ничем особенным, кроме омрачений, не наполнена. Ответ на вопрос, не имеющий однозначного ответа, или не имеющий ответа вообще, превращается в ловушку для спрашивающего. Но без этого ответа уму человека не за что зацепиться и не на чем строить представление о том, как он будет быть после того, как освоит все практики, примет все высшие импульсы, достигнет всех возможных состояний и, наконец, успокоится. Ум всегда ищет предела, той остановки, после которой можно будет расслабиться и отдохнуть, желательно в блаженстве. Я потратил много времени и сил в попытках описать разнообразные высшие состояния, их изменения и характерные черты. И повторю вслед за другими такими же. Высшие состояния описать невозможно. Любые простые ответы будут ложными, однобокими или серьезно искажающими суть происходящего. А сложные ответы будут выглядеть парадоксально и абсурдно. Но говорить ученикам все равно что-то приходится. А потому я говорю так. Путь продолжается ровно столько, сколько продолжается твоя жизнь. Высшие импульсы, а также озарения и прозрения, открывающие тебе новые грани истины и меняющие твое бытие, приходят столько, сколько длится твой путь. Состояния, о существовании которых ты даже не подозревал, продолжают сменять друг друга. И чем раньше ты освободишься от цепляния за ум с его привычкой закрывать вопрос, тем проще тебе будет двигаться. Чтобы осознать напрямую свое желание быть, нужно попасть в ситуацию, когда смерть становится для тебя абсолютно реальным ее исходом. Когда смерть, грубо говоря, дышит тебе в лицо. В остальных случаях оно скрыто страхом исчезновения, которое прямо ассоциируется все с той же смертью. И вот с чем в той или иной форме приходится сталкиваться искателем на пути. Избавление от важных, в кавычках, идей. Освобождение от образа себя. Отказ от способов компенсации комплекса неполноценности и, в конце концов, разрушение эго воспринимается людьми как некая форма исчезновения самого себя, противостоящая желанию быть. Тогда и возникает сопротивление к обучению и к практикам, которые посягают на незыблемость всего этого бытия. С сопротивлением, которое представляет из себя реакцию ума, прямо противоположную состоянию готовности, приходится сталкиваться каждому ученику и искателю. Сопротивление может быть сознательным и бессознательным. Если человека принуждают к чему-нибудь против его воли, если его ставят в ситуацию, в которой ему нужно сделать выбор между подчинением и избавлением от внешнего давления, тогда это сопротивление сознательное, и чаще всего оно заканчивается бунтом или саботажем. Любое внутреннее сопротивление всегда обусловлено внешним принуждением или тем, что воспринимается как внешнее принуждение. В этом смысле детское сопротивление, возникающее как реакция на требования родителей и воспитателей, поначалу тоже является сознательным, хотя никакого выбора, кроме подчинения, у детей по сути и нет. Разве что саботаж всех требований, обман и попытки манипулирования родителями, чтобы уменьшить либо требования, либо наказание за их невыполнение. Возможность бунта возникает только в подростковом возрасте, но в прямой форме он тоже встречается редко. Чаще всего сопротивление становится привычным и бессознательным, а параллельно оттачиваются формы уклонения от следования требованиям, их нивелирования и вообще формы выживания и существования в условиях контроля и давления. Сознательное решение обращается в бессознательную реакцию ума довольно просто. Решение, твердо принятое сознательным умом, через некоторое время покидает его сферу и переходит в бессознательный ум, который и принимает его к исполнению. Или можно еще описать происходящее так. Навык, вырабатываемый сознательно. Например, контроль над выражением гнева, запрещенный к выражению родителями, некоторое время закрепляется. То есть приходится делать над собой сознательные усилия, чтобы не протестовать и не возмущаться тем, что не нравится. Так, может быть, будет первые 9 раз. На 10-й раз реакция контроля выражения гнева включится автоматически, потому что бессознательный ум уже принял задание и стал приводить его к исполнению. И так, собственно говоря, автоматизируются все процессы, которые поначалу были сознательными и в которых обязательно требовалось участие внимания, от навыка ходьбы до навыков мышления. Реакция сопротивления, как внутренний протест на принуждение к действию, которые тебе не нравятся и идут вразрез с твоими желаниями, автоматизируется точно так же и продолжает включаться уже без сознательного участия своего создателя. Если обучение в средней школе воспринималось тобой как бессмысленное принуждение, тогда неминуема реакция сопротивления и на обучение на пути. Потому что учиться только тому, что нравится и чего хочется, никак не получится. К тому же взаимодействие с мастером нередко будет расцениваться твоим умом как непростительное давление. И в этих случаях сопротивление обязательно появится. И поскольку реакция будет автоматической, то ты и сам не сразу поймешь, почему вдруг у тебя пропала мотивация к выполнению практик. Да и общение с мастером происходит как бы вынужденно, а на деле его совсем не хочется. А хочется побыть в покое, отодвинувшись от всего этого обучения, требующего каких-то непонятных усилий. Если бессознательная реакция сопротивления выражена у человека слишком сильно, он не способен добиться успеха во внешней реализации. Если сопротивление к обучению не осознается вовремя, то ученик сначала останавливается в своем росте, а потом и вовсе уходит туда, где требования более мягкие и где, по сути, его ничему особенно не учат. Желание контроля над своей жизнью в немалой степени есть следствие развитой реакции сопротивления на внешнее руководство, а не только страха утраты контроля и смерти, как обычно принято считать. Те, кто не признает авторитетов и считает внешнее руководство вредным, предпочитая полагаться на внутреннего учителя, неосознанно избегают ситуации давления, в которой могут оказаться. Детский опыт и реакции, которые благодаря ему закрепились, порой очень сильно влияют на поведение человека в последующей жизни. Куда сильнее, чем он сам может это осознать, если, конечно, не начинает заниматься самоисследованием. При должном навыке осознания себя, реакция сопротивления, начавшись неожиданно для ученика, может быть осознана, а ее влияние отменено. Конечно, она не исчезнет после одного приступа сопротивления и осознания его причин. Требуется более длительная работа по разминированию бессознательного ума и отмены всей программы этой реакции в целом. Если человек не готов совершить такое усилие, значит, ему придется уйти, потому что взаимодействие через сопротивление становится невозможным, а готовность к обучению постепенно снижается до нуля, хотя формально человек может продолжать делать практики и пытается говорить правильные слова. Реальную ситуацию это не меняет, а учить его уже невозможно. Ведь обучение куда более широкий процесс, чем просто своевременное объяснение нового упражнения очередному ученику. Реакция сопротивления может сопровождаться отупением. Когда человек перестает воспринимать не только новую информацию, но и обычные объяснения или указания, к нему обращенные. В сопротивлении копится раздражение, которое становится проявлением подавляемого гнева, возникающего как ответ на явное или мнимое давление. Ученик расщепляется. Одна часть его существа нуждается в изменении своей ситуации, а другая, куда более древняя, всячески сопротивляется усилиям, которые для этого необходимы. Только убрав эту старую реакцию ума, человек полностью восстанавливает свою способность к обучению. Бывает сопротивление и бывает неприятие. Оно всегда сопровождается гневом, проявленным в прямой зависимости от того, насколько сильна реакция неприятия. Ну и, конечно, в зависимости от того, насколько человек контролирует проявление своего гнева. Неприятие возникает как ответ на несоответствие происходящего, прочитанного, услышанного или увиденного, тому, как это должно быть. Чем сильнее обусловленность человека, или, скажем так, чем сильнее его вера в определенные идеи, тем более сильной будет реакция неприятия на расхождение реальности с тем, какой она обязана быть. Неприятие к обучению возникает у тех, кто переполнен знаниями и выстроенными из них представлениями. Известно, что разные люди, читая один и тот же обучающий духовный текст, способны вынести из него совершенно различное знание. А учитывая, что понимание многих людей нередко бывает довольно поверхностным, стоит ли удивляться тому, что они готовы слушать правильные слова из уст любого проходимца, тут же принимая его за значимое духовное лицо. И, соответственно, заявления, не согласующиеся с их знанием, тут же вызывают у них неприятие. Более того, не так уж редко мы наблюдаем ситуации, когда человека принимают ровно до того момента, пока он не вступит на запретную территорию, совершая или говоря недопустимое с точки зрения его слушателей. Реакция неприятия – визитная карточка осуждающего нафса. Чем больше веры, тем больше осуждения, зависимость прямая. Чем более человек уверен в том, что он плохой, тем большее неприятие себя у него развивается. И чем правильнее его вера, тем неправильнее и неприемлемее все остальные виды верований. Подавляющее большинство искателей приходит на путь, имея внутри себя набор идей, обеспечивающих им неприятие себя и других. Поэтому приходится учиться тому, как с одной стороны замечать их проявления, а с другой – как с ними работать. Неприятие, доведенное до предела, становится отрицанием. И это состояние, в котором человек не способен слышать никаких доводов и воспринимать очевидные факты. И неприятие, и отрицание – всего лишь способ защиты своей обусловленности. Причем сами отрицающие никогда не осознают того, что их нападки на неверных, заблудших или неправедных, всего лишь способ сохранения своей убежденности в правильном. Сильное сопротивление, сопровождающееся внутренним конфликтом, в котором детская реакция противостоит необходимости что-то изменить в своей жизни, приводит человека в ступор. Неприятие толкает его к действию, потому что праведный защитный гнев должен быть выражен устно, письменно, или даже в активном нападении на раздражающий объект с целью его уничтожения. Оскорбленные чувства верующих, как говорится, требуют отмщения. Человек, пребывающий в отрицании, не способен учиться ничему, и нет смысла вступать с ним в дискуссию. Неприятие, возникающее время от времени в процессе обучения, дает повод посмотреть на свою обусловленность и ту идею, которая именно сейчас выступает на внутренней авансцене ученика. Создается учебная ситуация, в которой он может освободиться от очередной идеи, омрачающей его ум. И если он готов к этому, тогда развитие продолжается. А если ценность этой идеи слишком велика для него, то происходит остановка, которая может закончиться отказом от дальнейшего обучения. И если сопротивление на определенном этапе пути возникает у всех учеников, то неприятие характерно только для тех из них, кто пришел в обучение с набором идей и опыта, которые получены из разных обучающих источников, и которые позволяют им считать себя уже что-то знающими и понимающими. Ученого учить, только портить. Есть обусловленность мирская и есть духовная. Первое характеризуется общим набором благих и неблагих идей, которые не претендуют на наличие в себе высшего знания. Идея справедливости, например, может быть обоснована пониманием того, что люди в принципе равны и потому имеют на нее право. Это мирское убеждение, не требующее для своего обоснования божественного откровения. Здесь достаточно философского и научного обоснования. Духовная обусловленность несет в себе иную значимость, потому что ее носители как бы знают некие несомненные истины, не подлежащие пересмотру. Возможно, их ограниченное переосмысление – или объединение с новыми знаниями, но не более того. Забавно, что немало людей пытается выстроить себе некую совершенную эзотерическую картину мира, в которой им было бы более или менее уютно существовать, объяснив и оправдав в ней несовершенство мира. Такая система действует на них подобно обезболивающему. И, по сути, мало чем отличается от обещаний посмертного бессмертного существования в раю, которое ровно для той же цели дается во многих религиях. Собирая пазл из идей, которые тебе нравятся, и в силу этого увеличивая свое понимание жизни, ты просто уходишь от дискомфорта непонимания и неприятия, которое она у тебя вызывает. Так ты меняешь качество своего сна, но не более того. Ну и еще получаешь пищу для рассуждений на возвышенные темы в кругу людей, вдохновленного Навса, и основу для чувства превосходства над людьми Навса осуждающего. Время от времени в обучение приходят искатели, уже насобиравшие всяких знаний в предыдущих духовных группах или на семинарах и сатсангах. Их ум привлечен некоторыми аспектами учения, но при этом они собираются добавить новые знания к старым, а новый опыт присовокупить к тому, который у них уже имеется. Им невдомек, что любая истинная система обучения имеет свой способ описания мира, который необходим только для того, чтобы выйти за пределы всех описаний к прямому восприятию реальности, не требующего привязанности к каким-либо идеям. Обучение должно вести к получению собственного опыта, вместо того, чтобы заменять одну систему идей на другую. Ученикам надо получить набор теоретических знаний, которые необходимы для обоснования системы практик. Без этого не обойтись. Но наполнение ума не является целью истинного обучения, потому что оно преследует полное изменение бытия человека и обретение им свободы от любой обусловленности. Тот, кто ищет подтверждение своим идеям или смутным ощущениям, неизбежно попадет в неприятие либо своего нового опыта, либо происходящего в обучении вообще. Потому что формат обучения, например, тоже нередко вступает в противоречие с тем, что напридумывал себе тот или иной искатель на досуге. и формат зачастую предопределяет весь спектр возможных результатов обучения. Существуют разные форматы обучения. Например, просветительский в виде лекций или чисто практический в виде занятий, где даются только практики, а теория должна изучаться отдельно по книгам или тем же лекциям. Есть семинары, в которых сочетаются обе эти формы обучения. Есть сатсанги, на которых искателям отвечают на вопросы, и так они тоже чему-то учатся. И, в общем, всем уже известно, что без собственных усилий ничему особенно не научишься. Но многие как бы искатели остаются не готовыми к такому напряжению своего бытия, предпочитая посещать время от времени практические встречи и поддерживая этим себя как бы в тонусе. С практиками тоже бывает по-разному. Вот выдают, например, человеку одну, две, три практики и говорят: «Это твое задание». А потом он выполняет заданную практику несколько лет, не очень понимая, насколько в ней продвинулся, и постепенно теряя всякую мотивацию к тому, чтобы тратить на нее время и силы. А обратной связи получить особенно неоткуда, потому что шейх или гуру находится далеко, и вообще он не склонен много общаться с простыми смертными. И так, конечно, многому не научишься. А если чему-то и научишься, то только самостоятельно. В нормальном обучении должна быть цель и система, то есть методы достижения поставленной цели. Она, как и положено, определяет средства. Если цель – осознанность, то даются практики и необходимая информация, чтобы на уровне ума у человека было понимание того, на что и как смотреть. Этого достаточно для начала, но потом искателю требуется получать ответы на неизбежно возникающие вопросы по эффектам практики и по тем трудностям, которые возникают при ее выполнении. Обучение без возможности получения обратной связи – не обучение, а самостоятельная практика. И любая система, которую человек изучает сам, без посторонней помощи, может называться исследованием, экспериментаторством, но никак не обучением. Цель, прописанная неопределенно, также неопределенно в достижении. Что значит, например, осознанность? И даже так, что значит полная осознанность? Состояние, в котором внимание человека постоянно присутствует во всех уровнях его бытия? Когда полностью осознается тело, эмоциональные движения и ум? Даже если мы остановимся на этом определении, кто скажет, что он уже достиг момента, когда двигаться в осознании больше некуда, и его осознанность полная? Как определить это самому, не впав в искус заблуждения? По сути, точно такие же вопросы можно задать по поводу просветления или пребывания в Боге. Где объективный критерий? И существует ли он вообще? Этот вопрос задается каждым новым поколением искателей. И далеко не все из них находят ответ на него. Тем более, когда к тому же просветлению довольно часто путь ясно не обозначен или вообще отрицается его необходимость. Когда каждый новый просветленный назначает свои критерии просветления и начинает записывать видео, которые вносят больше мути, чем ясности в данный вопрос. Поэтому нужна обратная связь и необходимо обучение. Путешествие внутрь происходит по новой для тебя территории. А уж если ты поставил перед собой высшую цель, тогда без проводника добраться до нее очень сложно. Слишком много возникает новых состояний, слишком много соблазнов и препятствий содержит в себе путь к Богу. Нужна система, в которой обозначены ключевые состояния или стоянки на данном конкретном пути. Если нет описанной истории состояний, тогда идти придется на ощупь, совершая неизбежные ошибки и принимая затяжные, например, депрессии, за достижение состояния без желаний, а компенсаторную уравновешенность энергий за высокий уровень духовности, соответствующий стоянке умиротворенного навса. Если тебе не укажут на истинную суть твоего состояния, то сам ты можешь ее никогда не обнаружить, предпочитая однажды сделанный ложный вывод истинному знанию. Ко мне обращались люди, считавшие себя вполне осознанными, но не осознававшие не только своих текущих состояний ума и эфирного тела, но толком не ощущавшие в моменте и своего физического тела. Приходил молодой человек, как бы достигший просветления и не знавший, что с ним теперь делать. Я видел, как человек достигает полной осознанности, делая вывод о том, что теперь-то он уже пришел на основании того, что смог съесть тарелку супа, полностью присутствуя вниманием во вкусовых ощущениях. Когда все вышеперечисленные товарищи начали заниматься серьезно, их достижения исчезли как дым, и обнажилась реальность их состояния, в котором всем правил ум, делая желаемые для себя выводы практически из ничего. И таких случаев, когда искатель совсем не понимал истинной природы того, что с ним происходит, было много. Да и сейчас их тоже полно. Правильно организованное обучение всегда включает в себя возможность получения ответов на возникающие вопросы и обратную связь по своему состоянию. Бывает очень легко заблудиться в своих ощущениях, а пуще всего в мыслях по их поводу. Никогда не следует торопиться с выводами. Нужно продолжать исследовать свое состояние, не позволяя уму создать себе остановку в виде окончательного решения о том, что вот оно достижение того, чего я так долго желал. К таким решениям чаще всего склонны люди вдохновленного навса, и они и попадают в ловушку своего ума, которому только и надо, что закрыть тему и успокоиться. Но и на более поздних ступенях навса бывает очень непросто разобраться с тем, что же с тобой происходит именно сейчас. Как бы подробно ни был описан путь, каждое новое состояние представляет для тебя новую, неизведанную территорию, которая должна быть исследована и пройдена. Тот, кто стремится не исследовать, а обживать новые территории своих состояний, рискует застрять в них надолго. В стадии умиротворенного, например, навса и его состояниях можно сидеть очень долго, потому что она, в принципе, довольно комфортная. И если тебе не подскажут, к чему приложить усилия здесь и сейчас, тогда на ней можно остаться навсегда. Таких случаев тоже немало. Правильный формат обучения должен соответствовать требованию: время, место, люди. Если имеется система обучения, включающая в себя практики и теорию, но относится она к иному месту, времени и людям, тогда толку от нее будет мало. Бездумное использование древних мистических систем, принадлежащих другим культурам, определенно привлекает носителей вдохновленного навса, но не приносит большой пользы. Иначе мы уже давно наблюдали бы расцвет духовности и множество людей, достигших через индуистские и прочие системы. Признать, что они совсем не работают, невозможно, потому что отдельные люди имеют результаты благодаря взаимодействию с божественным присутствием, отвечающим на их искренние молитвы. Но как практические системы, дающие серьезный общий эффект, они уже не действуют. А отказаться от них тоже почти невозможно. Ведь древние тексты столь хороши, так мудры, а истина, она ведь одна, а потому и любой путь к ней все равно приведет. И, может быть, рассуждающие так в чем-то правы, просто такой путь будет настолько длинным, что в какой-то момент появится ощущение, что это даже и не путь, а некая остановка, на которой некоторое количество прекраснодушных людей собралось в ожидании волшебного автобуса, спешащего из неизвестного далека, чтобы доставить их прямиком на небо. Все, что касается обучения, всегда упирается в готовность ученика. Если, например, он несет в себе дух исследователя, тогда работать с ним гораздо проще. Более того, он сам стремится исследовать и новые территории, и свои внутренние препятствия. Пассивные ученики встречаются тоже, но им становится трудно, когда требуется увеличение интенсивности внутренних энергий. Они оказываются к этому не готовы. А следование воле Бога, между прочим, требует высочайшей степени готовности. И если она не развита на предыдущих стадиях обучения, тогда переход в стадию довольного навса никогда не наступит. Тот, кто пытается сохранить себя, далеко не продвинется. Если ученик настроен на примитивное потребление того, что ему предлагается, его путь тоже быстро закончится, потому что с определенного момента нужно начинать отдавать работе свое время и силы, не ограничиваясь одним только посещением занятий и выполнением практик. Это подготовка к высшему служению, без которой достигнуть высоких ступеней навса и поздних стадий пути просто не получится. Служение является одним из главных условий познания истины Бога. В конце концов, все упирается в твою готовность пройти путь. Готовность заплатить любую цену за возможность реализовать себя в Боге, пройти преображение и познать Его истину. Если она есть, тогда ты получишь возможность и помощь на пути. Если ты готов утратить свою нынешнюю привычку быть со всеми ее атрибутами, тогда тебе откроется возможность быть иначе. Процесс обучения и весь путь ученичества, собственно, и есть процесс взращивания твоей готовности ко всему этому. Таково его главное содержание и смысл. В одной суфийской притче совершенный мастер говорит человеку, пожелавшему пройти обучение, что ему нужен совершенный ученик. В этом ответе есть определенная истина, потому что чем выше уровень мастера, тем больше он может с тобой делать, и тем меньше он готов с тобой нянчиться. И не всегда то, что кажется готовностью, ею на самом деле является. Тому, кто ищет высшего, учиться все равно придется. Слишком большой разрыв существует между обычным состоянием человека и тем, какие трансформации оно должно претерпеть. Тот, кто достигает по милости Божией, все равно вынужден учиться тому, как жить в новом для себя состоянии и что с ним делать. Так все мы учимся на пути, потому что путь к Богу и в Боге и есть на самом деле путь постоянного ученичества.